Они заговорили только когда вышли из здания школы и остановились на подъездной дорожке возле машины Линли. Мимо, быстро разрезая крылышками прохладный воздух, просвистело 8 скворцов. Они расположились на ветвях большей из двух берез, что стояли точно часовые по обе стороны дорожки, уводившей к спортивной площадке. Линли задумчиво следил взглядом за птицами. «Что теперь?» — поинтересовалась Барбара Хейверс. Линли очнулся от задумчивости. «Надо выяснить подлинное происхождение Мэтью. Мы должны узнать правду, прежде чем продолжим расследование. Итак, мы возвращаемся к версии расизма?» — уточнила она и поглядела, прищурясь на крышу часовни. «У вас есть предположение, почему Эдвард Хсу покончил с собой?» «Какое-то жестокое проявление расизма могло бы спровоцировать его. Вы согласны?» «Юноша был здесь совершенно один, далеко от родных, в обстановке абсолютно ему чуждой. Эта формулировка как нельзя лучше подходит и к Мэтью Уотли. В том-то и дело, сержант. Вы же не думаете, будто Мэтью Уотли покончил с собой и ухитрился обставить дело так, словно его убили?» «Не знаю. Нужно получить из Слоу от инспектора Каннерона заключение экспертизы. Даже предварительные результаты подскажут нам верное направление поисков». «А что мы будем делать до тех пор?» — полюбопытствовала Барбара. «Сделаем, что в наших силах. Выясним, что Уотли могут поведать о своем сыне». Гарри Морнт, как всегда, последним вошел в помещение для сушки одежды. Он намеренно отставал от группы соучеников после завершения матча, чтобы не толпиться вместе с остальными в маленькой комнате. На нервы ему действовала не столько возня мальчишек, сколько всепроникающий запах пота и грязной одежды. Эта вонь усиливалась из-за жары. Вдоль одной из стен небольшой комнаты тянулись трубы парового отопления. Гарри дожидался, пока остальные не выйдут из сушилки, набирал полную грудь воздуха, подбегал к трубе, в торопях вешал на нее полотенце и одежду и вылетал наружу, ни разу не вдохнув тот аромат, который экономка, он сам как-то слышал, с нежностью называла таким мальчишеским. Вот почему Гарри Морант всегда тянул время, мылся медленно, не спеша менял белье, потом нога за ногу плелся в юго-восточный угол здания, где подальше от сторонних глаз располагалась сушильня. Вот и сейчас он брел в этом направлении. С руки его свисали, болтаясь, полотенце и хоккейная форма. Ноги не слушались, плечи болели. Гарри чувствовал, как в его груди с каждой минутой разрастается пустота. Что-то грызло его изнутри, выедая большую дыру. Гарри готов был поверить, что пытка будет продолжаться до тех пор, пока горе, страх и вина не проложат себе путь наружу, разорвут его плоть, и он падет мертвым. Когда-то Гарри читал детектив, где американец, приговоренный за убийство к электрическому стулу, сказал судье: «Вы меня не убьете, я и так уже мертв». Вот так и он чувствовал себя теперь. Сначала было по-другому. Сначала он просто оцепенел от страха и был не способен ни на какие эмоции. Среди третьеклассников пронеслась весть, что перед смертью Мэтью Уотли пытали. Гарри не отличался физической храбростью, и ужас перед подобной участью сразу же заткнул ему рот. Он никому ничего не скажет. Это его единственная надежда уцелеть. Однако потом страх сменился скорбью, и Гарри стал думать о том, какую роль он сам сыграл в судьбе, постигшей его единственного друга. Он стал вспоминать, как Мэтью решился помочь ему спасти от кошмаров, которой превратилась жизнь Гарри в Брэдгар Чемберс. Мысль о друге измучила Гарри, и теперь уже и сердце его, и совесть терзало чувство вины и ответственности. Страх, горе, чувство вины — все это стало непосильной ношей для 13-летнего мальчика. Вот почему Морант обнаружил все большее сходство между собой и тем обезумевшим американским убийцей. Сравнение даже отчасти успокаивало. Он уже мертв, и больше ничего с ним не может случиться. В конце коридора Гарри глубоко вздохнул, задержал дыхание и распахнул дверь в сушильню. От труб отопления стеной поднимался жар. Гарри заставил себя войти в комнату. Размерами это помещение не намного превышало шкаф. На стенах, покрытые пятнами штукатурка, на полу истертый линолеум. Потолка почти не видно. Вместо него над головой нависает запертая на замок дверца люка. Кто-то из ребят не поленился вскарабкаться по ржавой металлической лестнице, поднимавшейся по стене, и выложить на дверце из жвачки буквы «ФАК». На «К» резинки не хватило. Голая лампочка светила тускло, и Гарри различал лишь небольшой свободный участок трубы, где он мог пристроить свое имущество. Многие мальчики просто швыряли одежду на пол. Теперь эти пропитанные потом кучи валялись по всей комнате. Экономке это не понравится, и префекту тоже. Если комнату не прибрать, всех накажут. Гарри вздохнул, впустил в легкий глоток вонючего горячего воздуха и, содрогаясь от отвращения, принялся разбирать ближайшую кучу вещей, развешивать их по трубам для просушки. Одежда липла к рукам, и эта потная влажность словно стронула что-то в его память. Ему вновь почудилось, будто он слепо бьет кулаками в пропитанный потом свитер, в нависшую над ним в темноте фигуру, в тяжелое тело, прижимающее его к полу. «Вздуть тебя, красавчик! Вздуть тебя! Вздуть!» Из горла Гарри вырвался хриплый крик. Он, как попало, набрасывал свитера и брюки на трубы, мечтая о бегстве. «Вздуть тебя, красавчик! Вздуть тебя! Вздуть!» Пальцы непроизвольно сжимались, стискивая чужую одежду. Ему не спастись. Надежды больше нет. Донесет ли он, промолчит ли, исход один. Это неизбежно, это его судьба. Он опустил глаза на носок, который он сам, того не сознавая, мял и выкручивал в руках, синий носок. Совершенно сухой, в отличие от всех остальных одежек, сваленных в комнате. Пальцы Морнта пробежали по носку и наткнулись на маленькую метку, пришитую изнутри. Гарри уставился на нее. На белой метке была четко выведена цифра 4. Гарри замер. В таком месте, как Брэдгар Чемберс, мало что можно сохранить в тайне. Утром Моран, как и все остальные ученики, слышал, что школьную форму Мэтью нашли в куче мусора у домика привратник. Она даже успела отчасти сгореть. Оказывается, нашли не всю его одежду. Кое-что не попало в этот костер. Гарри попытался сглотнуть, во рту у него пересохло. Он сможет что-то сделать, чем-то помочь. Его поступок не будет кляузой, не будет доносительством, он даже не повлечет за собой никакого риска. Гарри докажет самому себе, что он не забыл погибшего друга. Быть может, это заполнит страшную пустоту в груди, поможет справиться с горем и чувством вины. Гарри пугливо оглянулся на открытую дверь. Коридор пуст. Мальчики сидят в комнате для домашних заданий. Долго возиться нельзя. Скоро префект явится сюда за ним, проверить, почему Морант до сих пор не присоединился к другим. Гарри уселся на пол, расшнуровал ботинок, снял с себя носок и надел носок Мэтью. Он несколько отличался оттенком от носка на другой ноге, поэтому поверх него Гарри снова натянул свой собственный. После этого обувь показалась ему немного тесноватой, но ничего страшного. Главное, теперь никто не отнимет у него носок Мэтью. Вот только бы угадать, кому можно довериться. Пэтси Уотли открыла дверь полицейским. Она так и не сменила желтый халат с драконами. Глядя на этот наряд, Линли вновь вспомнил версию Боннами о китайском происхождении Мэтью. Халат и впрямь был восточного покроя, будто бы в подтверждение всему тому, что наговорил им Боннами. Пэтси Уотли уставилась на детективов бессмысленным, неузнавающим взглядом. День клонился к вечеру, стало сумрачно, а в доме были опущены занавески, но лампы никто не позаботился включить. Женщина стояла в тени, ее лица было почти не видно. Широко распахнув дверь, она осталась стоять в проеме, бессильно свесив руки. Халат сильно распахнулся у ворота, открывая одну грудь, дряблую, обвисшую, точно полупустой куль с мукой. Линли увидел, что Пэтси вышла к ним босиком. Сержант Хеверс заговорила первой, проходя в коттедж и увлекая за собой хозяйку. — Вы одна дома, миссис Уотли? А где же ваши тапочки? — Давайте я помогу вам. Линли вошел вслед за ними и захлопнул дверь. В закрытом помещении особенно остро чувствовался затхлый, неприятный запах давно немытого тела. Пэтси совсем перестала следить за собой. Пока сержант Хеверс поправляла на женщине одежду и разыскивала тапочки, ей удалось подобрать только одну, лежавшую возле стула. Линли включил свет и распахнул окно, чтобы проветрить помещение. Сержант Хеверс завязала пояс вокруг раздавшейся талии хозяйки и снова заговорила с ней. «Может быть, мы могли бы кому-нибудь позвонить, миссис Уотли? Нет ли у вас родственников в Лондоне? А где ваш муж?» Пэтси не отвечала. Теперь, разглядывая ее при свете лампы, Линли видел и покрасневшую кожу под глазами, и бледное бескровное лицо, и большие влажные пятна под мышками. Женщина двигалась медленно и неуверенно. Линли прошел в кухню, Пэтси оставила ее неубранной со вчерашнего дня, когда пекла бисквиты. Бисквиты лежали на поверхности обоих кухонных шкафчиков, между ними стояли миски с застывшим тестом. Кухонная утварь, чашки и ложки, лопаточки, миски, противни, электрический миксер валялось повсюду, на плите, на столе, на шкафчиках и в раковине, залитой мыльной водой. Линли заметил чайник, стоявший, покосившись на газовой горелке, и направился с ним к раковине. Сержант Хеверс перехватил его. — Я займусь этим, сэр, — предложила она. — Заодно найду, чем ее покормить. Похоже, она не ела с воскресенья. — Где ее муж? — гневно спросил Линли и сам удивился своему вопросу. Сержант Хеверс пристально поглядел на него. — Каждый по-своему справляется с утратой, — тихо ответила она. — Но не в одиночку, — настаивал Линли. — Почему он бросил ее одну? Хеверс открыл кран. «Все мы одиноки, инспектор. Мы только питаем иллюзии, будто это не так. А на самом деле...» Поставив чайник на огонь, она перешла к холодильнику Здесь есть кусочек сыра и несколько помидоров. Посмотрим, что из этого можно сделать. Линли оставил кухню в распоряжении Хейверс и возвратился в гостиную. Пэтси Уотли неуклюже мешком сидела на стуле. Проходя мимо электрического камина, Линли заметил возле него вторую тапочку. Опустившись на колени перед Пэтси, он надел обувь на ее немытую ногу. Когда жесткая мозолистая пятка коснулась его руки, Линли ощутил прилив неразумной, бессильной скорби. Когда Линли поднялся, женщина, наконец, заговорила. Голос ее звучал хрипло, каждое слово давалось с усилием. «Полиция Слоу не отдает мне Мэтти. Я звонила им сегодня, но они не хотят отдать его нам. Нам нельзя даже похоронить его». Линли присел на диван. Чехол, покрывавший диван накануне, теперь неопрятной грудой громоздился на полу. «Как только завершится экспертиза, вам вернут тело Мэтью», — пообещал он. «Иногда это затягивается на несколько дней. Если у экспертов много работы, к тому же некоторые тесты требуют времени...» Пэтси одернула рукав халата, стряхнув с него приставший кусочек теста в форме полумесяца. «Но какой в этом смысл? Мэтти умер. Все остальное уже не важно». «Миссис Уотли, Линли никогда еще не чувствовал себя столь никчемным. Он искал хоть каких-нибудь слов утешения и не находил. Есть, правда, одна вещь, которая может хоть отчасти успокоить Пэтси. Вы были правы насчет Мэтью». «В чем права?» Она облизала сухие, потрескавшиеся губы. «Сегодня утром мы нашли его школьную форму. Теперь мы знаем, что он погиб там, в Брэдгар Чемберс. Вы были правы. Мэтью не собирался убегать». Женщина и впрямь испытала какое-то облегчение при этой вести. Она кивнула и, поглядев на стоявшую на буфете фотографию своего мальчика, произнесла: «Мэтью не такой. Он бы никогда не сбежал. Я ведь с самого начала так и сказала, верно? Не так мы его воспитывали, чтобы он отступал перед трудностями. Всегда был готов к бою. Такой уж он, Мэтт. И все-таки я не понимаю, как мог кто-то убить моего мальчика? Зачем?» Именно эта проблема и привела следователей в Хэмерсмит. Линли подыскивал слова, чтобы задать вопрос. Он быстро обежал взглядом комнату, особое внимание уделив полке под окном, где стояли сувенирные чашки и мраморные статуэтки. Он отметил, что Наутилус куда-то исчез, но мать и дитя оставались на месте, рядом с обнаженной женщиной, корчившейся в странной позе, задрав грудь к небу. Мать и дитя были соединены в камне изгибом материнской руки. Вечная, нерасторжимая связь. «Этот образ может помочь ему?» Не отводя глаз от статуэтки, Линли задал первый вопрос. «Миссис Уотли, у вас есть братья или сестры?» «4 брата и сестра». «Кто-нибудь из ваших братьев путает цвета, как Мэтью?» «Нет», — с удивлением ответила она. «А что?» Из кухни вернулась Хейверс, принесла поднос, 2 сэндвича с сыром и помидорами, чашка чая, 3 имбирных бисквита. Поставив еду перед Пэтси, она втиснула в ее ладонь кусок сэндвича. Линли примолк, давая Пэтси время поесть. Потом он продолжал: «Неспособность различать «Цвета связана с полом», — пояснил он. «Она передается от матери к сыну. Если Мэтью родился дальтоником, значит, он унаследовал эту особенность от матери». Мэтью умел различать цвета. Она все еще пыталась отрицать очевидное. Он только некоторые путал. «Синий и желтый», — согласился с ней Линли. «Как раз цвета Брэдгар Чемберс». И продолжил, не позволяя ей уклониться от темы разговора. «Понимаете, чтобы вы передали этот ген Мэтью, тот самый ген, из-за которого он не мог отличить синий цвет от желтого, носителем этого гена должна была быть и ваша мать. А в таком случае весьма маловероятно, чтобы ни один из ваших братьев не унаследовал этот недуг. Генетические отклонения передаются ребенку вместе с хромосомами уже в момент зачатия». «Какое отношение это имеет к смерти Мэтью?» «Это имеет отношение скорее к его жизни, чем к ее смерти», — мягко уточнил Линли. «Оказывается, Мэтью не был вашим родным сыном». Пэтси все еще держала сэндвич в руке, но при этих словах рука ее упала на колени, помидор выскользнул, красная струйка брызнула на желтую ткань халата. «Он ничего не знал. Мэтью ничего не знал». Женщина резко поднялась, уронив сэндвич на пол. Пройдя через комнату, Пэтси взяла фотографию Мэтти и вернулась с ней к стулу. Продолжая говорить, она судорожно цеплялась за фотографию. «Он был нашим мальчиком. Мэтью был нашим, только нашим. Какая разница, кто его родил? Какая разница? Нам было все равно. Он был нашим с тех пор, как ему исполнилось 6 лет. Такой милый малыш, такой прелестный малыш, наш Мэтью». «Что вам известно о его происхождении? Кто его родители?» «Я почти ничего не знаю. Один из них был китайцем. Но мы с Кевином не придавали этому ни малейшего значения. Он был нашим сыном с самого начала, как только попал в наш дом». «Вы не могли иметь своих детей». «Кев не мог стать отцом. Мы пытались много лет. Я хотела... Вы знаете, это можно сделать искусственно, но Кев воспротивился, сказал, не допустит, чтобы я носила дитя от чужого мужчины, каким бы способом это ни делалось. Тогда мы решили усыновить ребенка. Много раз подавали заявление, но нам всегда отказывали». Пэтси бережно уложила фотографию себе на колени и подняла глаза. «Тогда Кевин не удавалось найти постоянную работу. А если б даже он и сумел устроиться, власти считали, что барменша не годится в матери». Теперь все кусочки мозаики встали на место. Следующий вопрос казался простой формальностью. Множество намеков, полученных за последние 2 дня, заранее подсказывали инспектору ответ. «Как же вы усыновили Мэтью?» «Это устроил мистер Бирн, Джилс Бирн». Пэтси Уотли подробно рассказала историю своего знакомства с мистером Бирном. Он регулярно наведывался в Сизого Голубя, поскольку жил, да и сейчас живет поблизости, на Риверкорт-Роуд. Сидя вечер напролет в пабе, он частенько болтал с барменшей, сочувственно выслушивал повесть о том, как ее заявление отвергли инстанции, ведавшие делами усыновления, и однажды сообщил ей: «Она может взять ребенка, если ее не смущает, что мальчик наполовину китаец. Мы встретились в конторе адвоката в Линкольн-Син. Мистер Бирн принес туда ребенка. Мы подписали все бумаги и забрали Мэтью». «Так просто?» — поинтересовался Линли. «Вы не платили ему?» Пэтси Уотли содрогнулась от возмущения. «Неужели мы стали бы покупать нашего мальчика? Ни в коем случае. Мы подписали бумаги, вот и все. А потом, когда усыновление состоялось, подписали и другие документы. Мэтью стал нашим родным сыном с самого начала. Мы считали его родным. Он знал о своем происхождении?» «Ничего не знал. Мы не говорили ему, что он усыновленный ребенок. Он был для нас родным. Он был нашим родным сыном, инспектор». «Значит, вы сами не знаете его родителей?» «Мы с Кем даже не хотели ничего о них знать. Зачем они нам? Мистер Джилс сказал, мы можем взять ребенка. Только это и было для нас важно. Он только потребовал с нас обещания. Мы воспитаем ребенка так, чтобы предоставить ему шанс получше, чем наш Хэмерсмит. Мистер Джилс требовал от нас только этого и больше ничего». «Лучший шанс, чем Хэмерсмит?» «Что он имел в виду?» «Он имел в виду школу, инспектор. Чтобы усыновить Мэтью, мы должны были пообещать, что со временем отправим его учиться в Брэдгар Чемберс, в школу мистера Бирна».